Олег молча кивнул, а сам подумал, что-то меня усиленно толкают на темную сторону силы. К чему бы это? Сам ты туда толкаешься, тут же возмутилась рыжая экс-богиня, продолжающая беззастенчиво читать его мысли. Я что, виновата, что у тебя такая магическая принадлежность? И к тому же быть мастером темной магии вовсе не означает быть злым человеком. Олег тут же ехидно подумал, разумеется, ведь стать темным магистром, оставаясь человеком, наверняка невозможно. Саламандра заржала, как невоспитанная лошадь. Угадал, но я не сказала магистром, я сказала мастером, а вот это вполне по человеческим силам. Тут Гелиона внезапно обратила внимание на так и висевшую за плечами Олега многострадальную гитару. «Ты бард!» — радостно воскликнула она. «Спой что-нибудь!» Олег поморщился. «Сыграю я с удовольствием, а вот спеть... Понимаешь, у моего голоса есть только одно достоинство. Он громкий. В остальном же... Сожалею». «Какая ерунда!» — воскликнула Саламандра. — Принимай демонический облик и пой. У демонов очень широкий диапазон голосовых возможностей, ведь им надо иметь возможность и соблазнять, и ужасать. Демоны — великолепные певцы. Заметив, как Олег кривится, представив попытку поиграть на гитаре пальцами с крючковатыми когтями 2-сантиметровой длины, это в максимально обтянутом состоянии, она предложила другой вариант. Можешь не принимать облик демона полностью, а заменять на демонические только отдельные органы. Между прочим, очень полезный навык. Ну так как, споешь? И Олег спел, затратив около получаса, чтобы научиться вызывать нужные органы демонического тела, заменяя ими своими родные, и еще два раза постолько, чтобы научиться пользоваться этим телесным ассорти, он все же овладел правилами оборотничества и затем выдал концерт для одного зрителя. Начав с репертуара кино, он плавно перешел на альбом ДДТ «Осенний» и закончил мини-концерт, идеально подходящий под ситуацию песней группы «Ария». Гелиона слушала, затаив дыхание. В этот миг она была похожа не на могучего пламенного духа, Саламандру, способную испепелять города и огненным смерчем проходить по континентам, и не на мудрую языческую богиню, прожившую более 3000 лет, все видевшую и все познавшую, а на совсем юную рыжую девчонку с первого курса, впервые попавшую на рок-концерт. На этих словах Гелиона вздрогнула и вдруг текучим, неуловимым движением придвинулась к Олегу. От ее изящной фигурки исходило сильное тепло. На секунду прижавшись губами к его щеке, она порывисто вскочила и начала танцевать. Вокруг нее взметнулись языки пламени, и, хотя Олег теперь находился довольно далеко от девушки, он почувствовал сильнейший жар, словно из раскаленной печи. Не выдержав повышения температуры, он принял демонический облик, как более жароустойчивый, и продолжал. Температура все поднималась, и Олег начал всерьез опасаться, как бы его не постигла печальная участь героя песни. Во всяком случае, гитара уже начала потихоньку обугливаться. Тут и случилось то, чего Олег боялся. Приняв демонический облик, чтобы спастись от жара, Он продолжал играть и случайно задел когтем струну, которая тут же лопнула с легким взвизгом. Гелиона остановилась и посмотрела на Олега. В ее глазах все еще стояла мечтательная паволока. «Это замечательно! Почему ты перестал?»